Песни ветров, сказки листвы, и за окном тихий шепот дождя. Чей день рождения был ночью вчера, и кто именит, ты или я? Бритвой себя по руке, полная ванна, а кровь — это день. Твой ангел забывчив, как призрак мечты. Мелкое время плетет свою сеть. Сладкая ложь, горечь травы, но это любовь. Остановись, не умей.